Глава 1050. «Не понимаю твоей страсти к передвижению на своих двоих». Том покачивался в седле кровавого мустанга и то и дело прикладывался к горлянке. Хаджар не знал, что именно бывший аристократ возит в своем пространственном артефакте. Должно же было у него остаться хоть какое-то наследство после стольких лет пребывания в роли младшего наследника дома хищных клинков. Но подозревал, что алкоголь там занимал большую часть. «Аркемия вернула только одного коня», — пожал плечами Хаджар. В данный момент они двигались по императорскому тракту в сторону северо-западной границы. «А ты, кажется, только и рад побегать». «Разминаю ноги, не более того». Том фыркнул и снова отпил из горлянки. «Ты можешь обмануть кого угодно, варвар, но только не меня», — отмахнулся Том. «Просто в тебе говорит твоя крестьянская натура. Передвигаться верхом — удел благородных. Только такие, как ты, месят грязь ногами». Хаджар улыбнулся и промолчал. Он действительно был рад побегать и размять уставшие от бездействия ноги. К тому же передвигаться верхом он никогда не любил и при отсутствии крайней необходимости старался этого не делать. Тем более в данный момент такая необходимость действительно отсутствовала. Хаджар все еще экспериментировал с новой силой, способностью призывать ветер. Его вечно изменчивое имя было так же слышно Хаджару, как ворчание едущего рядом Тома. Произнеся волшебное слово, Хаджар позвал ветер, и тот стал частью его ног. Они побежали так же легко и быстро, как ноги кровавого мустанга. И при этом, в отличие от техники шага белой молнии или пути среди облаков, совсем не расходовали энергию. Будь это иначе, и легкая разминка для Хаджара превратилась бы в истощающий марафон. К тому же он, увы, в последней битве лишился последних запасов, восстанавливающих энергию пилюль. «Скажи мне, варвар», — Том смачно сплюнул в сторону, — «а зачем нам потребовалось Аннет? На скорости, превышающей 700 км в час, этот плевок, наверное, для смертных был и вовсе уму непостижим». Хаджар порой любил развлечь себя подобным образом, подумать о том, как что-то обыденное для адепта выглядело для смертных, или, что еще забавнее, для землян. Но вот он, Хаджар Дархан, генерал империи Дарнас, бежал со скоростью, не уступающей прыти кровавого мустанга, рысью, даже не галопом, обогнав лучшие из спорткаров земли. Его ноги походили на облака, а сам он оставлял позади себя белесые полосы. «Не хочу бросать ее под носом Моргана», — полуправдой ответил Хаджар. Том, услышав имя императора без предшествующих тому регалий и уважительных обращений, вздрогнул, а затем выругался. «Я же уже говорил, варвар», — процедил он, — «ты можешь обмануть кого угодно, но не меня. Чернокожая нужна тебе для иного», — Хаджар изогнул правую бровь. «Я не настолько озабочен, как ты, мой юный друг». «Вот только сказки не надо рассказывать», — фыркнул Том. «Видел я, как ты жрешь глазами ту златовласку из стражей. Думал, прямо на месте ее и распнешь». «Секундное наваждение и не более того», — парировал Хаджар. «И тем не менее, варвар, для чего нам Аннет? Нет, ее некромантия и магия племен Карнака выглядят вполне полезными и уместными вещами, но ее тело, при всей его сексапильности, не очень-то выносливо. Она недалеко ушла от простых смертных, и кто знает, сможет ли пережить это путешествие». «Так что зачем она тебе, варвар?» Хаджар устало вздохнул. Он встретил Тома несколько лет назад, почти 6, если быть точным. В то время это был высокомерный и нахальный юноша 16 лет от роду. Нет, Том остался таким и сейчас, но за 6 лет постоянных опасностей и приключений к высокомерию и нахальности добавился еще и ясный ум. Том не был глупцом, даже наоборот. «Мне нужно у нее научиться кое-чему», — уклончиво ответил Хаджар. «И боюсь, другого времени не представится». «Не представится?» — Том пришпорил коня и чуть прибавил темпа. Это заставило ускориться и самого Хаджара. «Боишься, что станешь импотентом?» «К демонам тебя!» — выругался Хаджар. «У тебя было время в Сухашиме, Том, чтобы унять свою жажду женской плоти. Так что либо прекрати сотрясать воздух на эту тему, либо пусть твои губы принесут хоть какую-то пользу». «Прости, варвар, но мои губы лично тебе никакой пользы не принесут. Я не из мужеложцев». Хаджар выругался чуть грязнее, и следующие несколько часов пути они проделали в тишине. Они скакали, вернее, Том скакал, а Хаджар бежал, наслаждаясь тем, как ветер становится частью его тела, с самого утра. В стенах Сухашима в данный момент всем заправляли Огнеш и Гурам. Именно их Хаджар поставил руководить армией Лунного ручья. Никто не думал, что они расстанутся так скоро, но все же никто из людей Хаджара не обладал силой, достаточной для такого испытания. Пока не обладал. Тома пришлось забрать с собой. И не только потому, что, оставшись в Сухашиме, бывший аристократ мог натворить дел, а он мог. Просто в отсутствии Энена Хаджару требовалось хоть какое-то альтернативное мнение и взгляд со стороны. Может, не такой хитрый и скользкий, как у островитянина, но незамыленный и ясный. Таким обладал Том. Ну и не стоило забывать, что пусть не обладая королевством, будучи простым рыцарем духа, Том Безродный оставался весьма сносным фехтовальщиком. Хаджар не собирался врываться в Ласкан при полном параде. Он был там один, в то время как вражеская империя располагала несколькими великими героями. Взять того же Танигеда Облачного. Хаджар был уверен, что сойдись они сейчас в поединке, такого же исхода, как в прошлый раз, не будет, но не был уверен, что сможет одолеть рыжеволосого воина. А ведь Танигед не являлся сильнейшим великим героем империи Ласкан. На этой позиции прочно обосновался Алый Мечник, имя, за которым скрывалась личность, окутанная завесой тайн и мистерий. Вроде как Алый Мечник был настолько древним, что застал эпоху падения 100 королевств. В принципе, если он являлся безымянным, то при должной технике укрепления плоти, скажем, божественного уровня техники, в совокупности с редчайшими и самыми драгоценными эликсирами, продлевающими жизнь, он мог прожить несколько эпох, но тогда его силе полагалось быть поистине запредельной. И таких, как Орун, Алый Мечник должен был раскидывать, как игрушки. Но даже Тирисфаль, да примут его праотцы, никогда не сталкивался на полях сражений с Алым Мечником. Так что в Дарнасе, да и в самом Ласкане, полагали, что этот воин не более чем страшилка, который Ласкан пугал своих врагов. «Хаджар», — вдруг как-то задумчиво протянул Том, — «а ты не знаешь никаких беловолосых огненных мечниц?» Тот задумался. «Только мечников», — не сразу ответил он. «А к чему вопрос?» «Да так», — пожал плечами Том, — «просто интересуюсь». Хаджар с прищуром посмотрел на компаньона, но тот, кажется, не собирался распространяться на тему своих мыслей. Странный вопрос.